Думаю, где-то в течение месяца. Надо закончить все дела, подписать все бумаги, найти дирижабль, ну и собственно перелет. Но я обязательно буду на связи. Хорошо, а я тогда подготовлю все здесь. Случай-то почти беспрецедентный. Из известных, только гномы на Урале, а так я и не припомню. Придется подключить не только юриста, но и историка. Я положил трубку и задумался. Деду я все представил так, что у меня все решено. Но на самом деле подарка императору пока нет. Дирижабль еще надо найти, да и долг по разломам надо закрыть. «Помоги мне, кодекс», — проговорил я вслух нечто среднее между молитвой и присказкой. И в этот момент мне пришло уведомление на телефон, в егерское приложение. «Спасибо», — поднял я глаза к небу, вот прямо от души. Неподалеку от Арапаха появился новый разлом. Если верить карте, в километре от меня, за шоссе, голубой, я тут же набрал Жихарева. «Евгеныч, привет, это ты, Чернов?» Новый начальник базы чуток помолчал. «Знаешь, я тебе очень благодарен. Я сейчас понимаю, из какого дерьма ты помог мне выпутаться. Проехали. Для чего еще нужны друзья? И правда. А ты чего звонишь?» Евгеныч перешел на деловой тон. «У нас тут как бы аврал. Видел сообщение?» «Видел, видел. Вот поэтому и звоню. У меня к тебе просьба». Я встал и выглянул в окно. Голубая искорка действительно маячила между домами. «Отдай этот разлом мне». Глава 4. Курорт. Жадина-говядина. «Ох, я так благодарен тебе, ля-ля-ля, ты мой друг, бим-бом-бам», а уже спустя несколько секунд. «Хрен тебе, а не голубой разлом». С другой стороны Жихарева можно понять. Без году неделя на новом посту, а тут опять я со своими авантюрами. Да и с юридической точки зрения существует определенный порядок действий. Сначала свежим разломом обязан заняться опорник и штатные егеря, и уж только потом. Если опорник не справляется, или же в случае относительно безопасных белых и красных разломов не успевает, то делянки присваивают свободный статус и заняться ей может любой желающий. Но, что мне теперь, сидеть на жопе ровно, когда в двух шагах от дома такую вкуснятину завезли? Белки, нас ждут великие дела и голубые разломы, сообщил я и засобирался. Чип, сегодня со мной внутрь пойдешь, ао. Протянул Белкус. «Напитаешь?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Напитаю, конечно». Ради такого дела мохнатый бросил подключать приставку и через мгновение оказался у меня на плече. Ну как сказать бросил подключать? Непосредственно подключением занималась Диля, а тот просто стоял у сестры над душой и чип-чип-чипкал под руку. Я особо не торопился, в том, чтобы приехать раньше других, смысла никакого, подставлять Жихарева я все равно бы не стал. Так что спокойно подзакусил, освежился в душе, переоделся в разломный прикид, состоящий из штанов, футболки и разгрузки с шоколадными батончиками, водой и ядрами, на всякий случай, подпоясался мечом и надел на голову панаму. «Солнце здесь зверское, нас сегодня не берешь?» Вышла проводить меня Ариэль. «Не факт, что я сам иду», развел я руками. «Там голубой разлом, и он пока что в юрисдикции Жихарева, точнее, опорного пункта. Короче, там все официально и куча народу». «Да я поняла, поняла, тебя могут не пустить, но тебе очень хочется, а значит, всем придется подвинуться». Инферняшка очаровательно улыбнулась. «Этот разлом сэкономит нам кучу времени», — объяснил я. Лицо Ариэль сразу стало серьезным. «Благодарю», — она приложила ладонь к сердцу и кивнула головой чуть глубже, чем обычно. «Буду ждать тебя с победой, чип-чип-чип», — возмутился Чип с плеча. «И тебя тоже». «Конечно», — улыбнулась принцесса храброму Белкусу. «Разлом открылся в километре от Арапаха, так что ехал я от силы минут 10. Не исключаю, что бодрой рысцой вышло бы быстрее. Итак, вот он. Открытие произошло не совсем там, где его можно было ожидать. Не перед городом, со стороны эпицентра, а за ним. То бишь технически, если случится прорыв монстров, то зверушки либо шарахнут Арапаха с тыла, либо побегут прямиком на другие мирные города, которые к такому совсем не готовы. Так что ситуация и впрямь чрезвычайная. Военные уже успели возвести всю необходимую фортификацию, рвы, насыпи, окопы. Судя по аккуратности, работал опытный маг земли. Мобильные прожекторы и джипы с установленными на них многоствольными пулеметами встали полукольцом и глядели на окно разлома. Чуть поодаль стояли даже парочка БТР, вооруженных скорострельными авиапушками. Стоит чему-то или кому-то вылезти наружу, как сразу же начнется шквальный огонь. Впервые, кстати, вижу военных Арапаха. Военные себе вроде, как военные, но ох не представляю, Какая другая армия мира, кроме ацтекской, додумалась бы присобачить себе на каски разноцветные перья? Это ж прям праздник для снайпера. А впрочем, они здесь не с людьми воюют. Стой! Махнул мне рукой солдатик с автоматом. Куда? Восклицательные и вопросительные знаки. Я вроде как ехал не на экскурсионном автобусе и меньше всего походил на случайного человека, но такие уж у паренька были инструкции, тормозить всех и вся. Гжихареву, коротко ответил я и вроде как уже тронулся дальше, но, стойте, я доложу, солдатик взялся за рацию. Кто вы? Скажите, что прибыл дед Пихта. Парнишка отрапортовал так, как я ему и сказал. В ответ из рации послышался усталый вздох Жихарева. Ша-ша-ша, пропускайте, ша-ша-ша, есть. И солдатик отошел от машины. Ага, а вот и полевая ставка главнокомандующего. Стало быть, как-то прям не густо. Раскладной стол, раскладной стул, планшет и термос. Не удивлюсь, если Жихарев прямо с рыбалки сюда приехал. Евгеныч, я пожал начальнику базы руку. Ну чего у вас тут, пока не знаю. Разведчики ушли минут 5 назад. Жихарев посмотрел на часы и поправился. 7. Так что вот-вот должны вернуться. Понял, кивнул я и огляделся. А егерей-то не сказать, чтобы много. Человек 10 от силы. В принципе, особо спешить причин нет. Разлом стабилен, внутрь пошла разведка. Вот когда станет понятно, что и как, все по регламенту. Урезанная по те из троих одаренных заходит в разлом и за 10 минут осматривается, что там внутри и как. Егеря выходит, рассказывают. И на основе их рассказа всем миром решают, что делать дальше. Пока есть время, сделай мне одолжение, пожалуйста, обратился я к Жихареву. Глянь, что там с моим нормативом, сколько мне еще отработать осталось. Егвиныч хмыкнул, взял планшет, открыл какую-то свою приложуху для важных начальников, у меня такой нет, и вбил в поисковую строку мое имя. А во, присвистнул он, а ты когда успел столько наколотить-то, скучно было, пожаловался я. Тебя-то дома Линда ждет, а меня кто? Белки, да ну ты знаешь, я потому и пью так часто, от одиночества и тотального непонимания. Ути, Господи, сейчас заплачу, Жихарев нахмурился. Опять ничего не расскажешь? Да, опять секреты рода? Не, в этот раз без секретов, соврал я. Просто мы с девочками на спор, на скорость чистим. Кто последний, тот готовит ужин и моет посуду. Евгеныч хмыкнул, не очень-то мне поверив, а зря. Посуду мне еще ни разу мыть не доводилось. Плюс я организовал команду, которая за нами лут вытаскивает. Быстро, весело, задорно, все как мы любим. Ты мне лучше скажи, сколько мне еще осталось в штуках. Ну если в том же духе продолжишь, пробежался по цифрам начальник, то еще столько же. А если голубыми, закинул я удочку. Жихарев перевел усталый взгляд с планшета на меня. Во взгляде этом прямо-таки читался диагноз, который он мне поставил, но на вопрос все-таки ответил. Если голубыми, то 2, но закончить свою мысль Евгеныч не успел, потому как из разлома с визгом вылетела разведчица. Еще до ее приземления я опознал в ней ту девчонку-физичку с экзамена, ту самую, которая руку поломала и экстренно отлечивалась, пока Евгеныч держал барьер под напором гребаных макак, все-таки сдала в итоге. Вон и теперь какая, в составе группы на разведку ходит, ну или летает. Полет закончился довольно аккуратным перекатом, так что она даже ничего не повредила себе, да и физика не так легко поломать. Вскочив на ноги, она тут же бросилась к Жихареву. «Евгений Евгеньевич, там пиец», — сразу же заявила физичка. «Парни живы, надеюсь, но нужна помощь. Кто противник?» Сразу подобрался Евгеныч. «Динозавры, маленькие, ну как маленькие выше меня ростом, на двух ногах бегают». Девушка от волнения сбивалась, но продолжал рассказывать. Меня один хвостом прямо в окно разлома выкинул, а парней на дерево загнали. Они на разведку в джунгли пошли, там такие джунгли, все гигантское. Вот, а меня оставили на стреме на пляже. Динозавры. Класс, класс, класс. Один из моих любимых форматов. Не знаю, почему разломная энергия влияет на этих рептилий не так сильно, как на тех же современных крокодилов или змей, могу ошибаться. Кстати, но мое личное наблюдение такое. Динозаврики в разломах преображаются по минимуму, если преображаются вообще. Парочка получает магический дар или меняется в монструозную сторону, да вот и все. А вот разумных, так тех я вообще ни разу не встречал. И что же получается? Получается, что весь их образ жизни, привычки, пищевые цепочки и прочие остаются неизменными. Хищники хищничают, травоядные травоядничают, А падальщики падаль собирают, вот, короче, разлом с динозавриками, это пешая экскурсия и парк аттракционов в одном флаконе, а в этом плюс ко всему еще и пляж есть, и я сейчас туда пойду, ура, что егерю жопа, то Душилову возможность отдохнуть, у вас же один со стихией огня, Жихарев потянулся к рюкзаку и достал из него кокосовый щит, и не справились с несколькими ящерками, да их там штук 20, воскликнула разведчица, они из джунглей к морю целой стаи высыпали, и фаерболы на них не действуют, они щиты выставляют, ао, так там еще и море есть, хочу, добровольцы есть, крикнул Евгеныч, несколько человек подняли руки, но Жихарев покачал головой, еще раз оглядел собравшихся егерей, я тоже глянул астральным зрением, и понял, в чем проблема, здесь нет никого пятого класса, зеленые новички, которые оказались здесь раньше других, только потому, что были на базе, короче говоря, курсанты и недавно выпустившиеся, кто еще не обзавелся жильем в городе, остальные подтянутся, но кто-то в разломах, кто-то отдыхает после разлома, кто-то трахает подружку. Голубой разлом, это не прорыв тварей, никто спешить не станет. И пока они соберутся, разведчикам настанет кирдык. Если даже описанные девушкой ящерицы сами до них не доберутся, на их вопли прибегут другие. Евгений Евгеньевич, те ящеры, которых я видела, еще не самые крупные. Я на пляже следы видела, так там даже след огромный. Насколько огромный, насторожился начальник. Вот такой, девушка так широко и резко развела руки в стороны, что у нее аж пуговица под напором груди не выдержала, выстрелила прямо Жихареву в лицо. Аой, Евгеныч посмотрел на всю эту пантомиму, уточнил. Около 2 метра, да, кивнула разведчица. В длину, нет, в ширину, замотала она головой. В длину раза 2 больше, и глубиной мне по пояс. Ао, класс, хочу. Понятно, Евгеныч посмотрел на меня. Ну что, не передумал еще, давай я тебе помогаю парней вытащить. Протянул я Жихареву руку, а ты мне разлом отдаешь, я к тебе уже привык, но ты оглянись вокруг, пожалуйста, попытался он меня вразумить, видишь, сколько народищу, ты им тоже будешь на секреты рода ссылаться, ну конечно же нет, им я свои секреты рода раскрою, я улыбнулся, на ушко шепну, дескать, так и так, у черновых нюх на разломные кристаллы, и мы, дескать, разломы не чистим, а лосем пробегаем, кристалл разбиваем и наружу выпрыгиваем. Типа на стероидах. А это правда? Прищурился Евгеныч. А похоже на правду, ухмыльнулся я. Все равно никто ничего не докажет, да и вообще мне насрать. Парней спасть будем, до утра, максимум, пожал он мне руку. И весь лут остается государству. То есть работаешь как контрактник, под мою ответственность. Ядра-то хоть мои, само собой ядра твои, дернул Жихарев щекой и обратился к окружающим. Найдите лекарей, мы заходим. Права оказалась молодая разведчица, изнутри разлом и впрямь напоминал тропический курорт, пляж топового уровня, на таком самое оно гостиницу открывать, песочек белый-белый, никакого мусора, никакой тины, лишь нежно-розовые ракушки валяются, солнышко светит, из джунглей истошно крякает какая-то доисторическая дичь, а море такое спокойное, и голубое, прям как разлом, еще и разноцветный коралловый риф вдалеке, если приглядеться, уважаемый кодекс. В следующий раз можно меня в похожее место засунуть, всю идиллию райского, видимо, острова портила стая ящеров размером с ломовую лошадь каждый. Они ходили кругами вокруг дерева неизвестной этимологии, в ветвях которого засели 2 незнакомых мне парней, то есть на базе видел, но представлены не были. Увидев нас, парни воспряли духом и замахали руками. «Ну что, так и будем стоять?» – спросил я Евгеныча и перехватил меч в руке поудобнее. Ножны я за ненадобностью воткнул в песок, на обратном пути заберу. Какой у тебя план? Уточнил Жихарев. Напитай, Хайзе. Белкус слез с плеча и деловито озирался по сторонам. Я его про динозавров, кстати, предупредил. Сюрприз, стало быть. Посмотрю, осмелится ли мохнатый огрызнуться на противника, тысячекратно превосходящего его в размерах. Да какой тут план? Пожал я плечами. Идем и убиваем этих ящериц. Ты забираешь парней. Я чищу разлом, лут тебе оставлю, все по-честному. Пупок-то не развяжется, поинтересовался Евгеныч, но щит активировал. Да не, на мана, хмыкнул я, переходя на бег. Я ж таскать лут к выходу не буду. А слушай, ради интереса, если контрактник, то это что, за закрытие разлома еще и денег дадут? Ага, догонят и еще раз дадут, пообещал Жихарев, пристраиваясь рядом. Ты вообще обратил внимание, каких размеров этот разлом? Каким хером ты его закрывать собрался? Евгеныч, когда-нибудь настанет тот день, когда я тебе все-все расскажу, может быть даже покажу, а если звезды сойдутся, то даже дам попробовать, я влил побольше энергии в меч, а заодно и в доспех, не стану же я полагаться только на щиты своего друга, но это не точно, и точно не сегодня. Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка, Евгеныч сплюнул. Ящеры, наконец, заметили нас, радостно зарычали и рванули навстречу, раскидывая в стороны песочек. «Давай, забирай парней», — наказал я Жихареву, — «я ящеров отвлеку». «И, кстати, ты еще за должность не проставился. Слышь, Чернов, он как-то подозрительно на меня глянул, у меня такое чувство, что за мою должность проставляться ты должен. Вот жопой чую, что где-то ты меня наел, но в чем именно, понять не могу». «Ну как поймешь, заскакивай», — заржал я и отклонился в сторону. «Эй, ящерки-переростки, а ну-ка мне». А чтобы было еще веселее, я подобрал с пляжа небольшой камушек, напитал его стихиями огня и тьмы, скрепил магией земли, чтоб не взорвался раньше времени, да и швырнул в ящеров. Того динозавра, в которого попал камушек, разорвало на части, кого-то сбило с ног, но эффект был достигнут. Ящеры были тупыми, но не так, чтобы уж совсем, они сообразили, кто их обидел, и рванули в мою сторону. Пяток остались, видимо, самые умные, или наоборот, самые тупые, но им к Жихареву не пробиться. У него под максимальным усилением такая плотность щитов, что он не то что коня, поезд на ходу остановит. Как бы то ни было, а первая душа из этого разлома пополнила мою коллекцию. Я не стал ждать, пока ящеры до меня добегут, а рванул в сторону джунглей. Хорошо рванул, только пятки засверкали. И когда убедился, что меня не видно ни Жихареву, ни парням на дереве, на бегу призвал свою первую жертву. «Беги и убивай все, что движется, кроме таких, как я», — приказал я ему. Он и побежал, а я ушел в тени. «Тупые, тупые, тупые ящеры, все побегут с крыши прыгать, и ты тоже побежишь», — прозвучал в голове голос бабушки. «Так вот, ящеры, побегут». Призванный мной ящер оказался впереди стада. Его узнали, он и до своей преждевременной кончины от моего камушка был их лидером. Стая взвыла и бросилась за лидером. Я пропустил ящеров мимо себя и бросился за стаей. Благо в тенях, если уйти чуть поглубже, догнать этих быстроногих не проблема. А дальше пошел конвейер. Обогнал последнего, притормозил, взмахнул мечом, отрубил голову. Раз, два, три, призывай готовенького. Раз, два, три. Кто на новенького? Ядрышки я тоже подбирал. Оранжевые ядра на земле не валяются. А вот через тени их можно вытащить легко и просто. Через пару сотен метров бега стаю составляли только призванные мной ящеры. Я остановился и перевел дыхание. 24 ящера убежали куда-то подальше от моря в поисках добычи, и скоро мне должны начать поступать новые души. Что-то оставлю себе, что-то отправлю зачищать разлом. Оглядевшись, я не заметил вокруг никакой живности. Лишь высоко в небе в потоках воздуха парила огромная хреновина, похожая на воздушного змея. Трудно оценить ее с такого расстояния, но тварь явно здоровенная. Ай-ай-ай, круто. Можно мне побольше таких динозавриков? Кстати, а где Чип? Чип, ты куда пропал? Сверху, Хойзия. Бежал по веткам. А, молодец, я присмотрелся и увидел Белкуса. Пошли тогда, погуляем, осмотримся. Чип-чип-чип. И вновь не обманула разведчица. Флора здесь и впрямь была примерно в два раза больше, чем та, к которой я привык. Лианы с руку, папоротники выше головы, а самая худенькая пальмочка в обхвате такая, что у меня руки вокруг нее не сомкнутся. Ну, наверное. Останавливаться и проверять я не собирался, я родился там, где родился, и ни с одним деревом кроме березки обниматься не намерен. Я свернул с тропы, по которой убежали ящеры, и первое время без устали махал мечом, прорубаясь сквозь гигантский молодняк, но спустя минут пять наконец-то стало полегче. Здесь джунгли были постарше и попросторней, вот только никакой живности я по-прежнему не наблюдал. Где все? Может, позвать Михаила Лунатыча, медведь он или пчела, а лес ему всяко роднее, чем мне. Пускай побегает, порыщет. Полагаться на одних только тупых ящеров не хотелось, а то Евгеныч мне сроку дал только до утра, а хрен его знает, Какого размера разлом? Вдруг он размером с половину Европы? Или же, подумал я, заслышав шебуршание кустов, справимся своими силами. Щит, меч, мышцы, я запитал все то, что мне понадобится в ближайшие несколько секунд и приготовился к драке. О, да, тварь была близко, совсем-совсем близко. Шорох становился все ближе и ближе, папоротник начал раскачиваться из стороны в сторону и тут прямо из кустов на нас. Какого хера, восклицательные и вопросительные знаки, я не смог удержаться от возгласа негодования. На нас вылетел комар. «Быс-быс», — сказал насекомыш. Гигантский, как и все вокруг, комар не моргая уставился на нас, хотя моргать ему было категорически нечем, все ж комар. Затем тело кровососа сотряс спазм, икнул, что ли. Он недовольно помотал головой и начал лениво поворачиваться, чтобы улететь прочь. Тут-то я углядел его раздувшиеся от крови пузо и наконец-то все понял. Он обожрался. Его сейчас, наверное, чуть не стошнило от вида еды, то есть от нас. Комар себе, как комар. 6 длинных угловатых лапок, прозрачные крылышки, хобот и пузо. Вот только здоровый, конечно, раз в 5 больше, чем тот же. Чип-чип-чип. Я не успел ни то, что среагировать. Я не успел даже понять, как мне надо на такое реагировать. Белкус молниеносно промчался по веткам, оттолкнулся от самой нижней и прыгнул на бедное насекомое. Сверкнула заточенная ложка, и голова комара упала на землю. Еще какое-то время его тело продолжало лететь, но затем впечаталось в ближайшее дерево. Пузо взорвалось кровавым фейерверком. Но что меня действительно удивило, так это то, что душа кровососа прошмыгнула в океан. Переключившись на астральное зрение, я разглядел в мертвой голове красное ядрышко размером с горчичное зернышко. И в этот же самый момент у меня в голове созрел план. Я вытащил комара обратно. «Стой, стой, стой!» Чип уже бросился к нему со своей ложкой. «Не руби!» Насекомое приземлилось и легло, будто пегас, приглашая Чипа к себе на спину. «Залезай!» – скомандовал я. «Драконий всадник – это почти что штамп на просторах многомерной вселенной. Куда ни плюнь, везде эти сраные драконьи всадники – уже оскомину набили, честное слово. А вот комариный всадник, он такой один и единственный. Короче, как я рассуждал, разведчик Чип или где? Разведчик. Вот только лапки у разведчика короткие. Но если дать ему возможность полета, покопавшись в энергетических связях, я нашел нужную, комара, и переключил его на Чипа. Чип, теперь это твой комар, и ты можешь сам ему приказывать. Он полетит, куда ты скажешь. Твоя задача, самая для тебя привычная, разведка. Лети, находи цели, сообщай мне, я буду направлять туда стаю тех быстроногих динозавров. Все понял, Хэйзи отдал Чипу крылья. Чип, первый летающий разведчик белкусов. Только необходимость держаться за комара, чтобы не свалиться, удерживала Чипа от слишком бурного проявления радости. Удобно, пушистый, спросил я у него, пока первопроходец разведывательной авиации осваивал искусство полета. Да, Хэйзи, ништяк, я охотник, я опасен. Отлично, значит, это будет приключение имени тебя, сказал я и довольный зашагал к пляжу. Ведь я и оттуда могу всем управлять, надо только влить больше энергии в связи. Впрочем, в разломе с этим гораздо проще, здесь энергия повсюду, буквально разлито в воздухе. А сам я вместо беготни могу спокойно поваляться на песке и позагорать. Все так, как и планировал изначально. Глава 5. Ящер. Когда я вернулся на пляж, Жихарева с разведчиками уже не было. Наверное, Евгенычу было непросто увести разведчиков с собой, наверняка они порывались броситься за мною следом и недоумевали, почему начальник отдает такие странные приказы. Спасибо, дружище. С меня причитается. Так, времени у меня до утра, так что управлюсь. Чип, взлети повыше. Надо бы понять размер разлома, скомандовал я, а сам снял обувь, подошел вплотную к линии прибоя и зарыл стопы в мокрый песочек. Не знаю, море это, океан или какой-нибудь альтернативный тропический Байкал, но вода в нем очень теплая. Прям парное молоко. Смотри, крикнул мне в голову белкус, и я переключил зрение. Ну да, как я и ожидал. Огромный остров посередине архипелага. Тот, на котором мы сейчас находимся, самый большой и обитаемый, а вот все остальные просто полоски суши. На некоторых растет лес из аж целых 3 кокосовых пальм, на некоторых вообще ничего нет. Острова явно вулканического происхождения, но старые, без ярко выраженного конуса. Тем не менее, не удивлюсь, если пещеры здесь есть. Из интересного, исполинский багрово-черный динозавр с длинной шеей, который тусовался в самом центре острова. Монстра было видно даже с высоты. Вся растительность вокруг него была либо вытоптана, либо обглодана под корешок. Вот, значит, и наш Биг Босс. Зверушка приподнялась на задних лапах и легко дотянулась до самых верхушек деревьев. Приоткрыв один глаз, я глянул на такие же, что и в глубине острова, деревья, что росли поблизости. Навскидку, метров 50 в высоту, а может и больше. Трудно оценить высоту дерева, находясь под ним. Что ж, получается, что те ящеры, которые встретились мне первыми, с меня ростом, этому гиганту даже в прыжке до коленей не достанут. Да уж у такой махины нет и просто быть не может естественных врагов. Так что убивать его будем всем миром. Набор в армию имени меня объявляю открытым. Запись на службу проходит в принудительном порядке. Отлично, Чип. А теперь давай, как договаривались, лети в джунгли и ищи динарей. Ты что делаешь? Восклицательные и вопросительные знаки. Усиль, Хайзе. Пушистый отморозок верхом на своем комаре подлетел вплотную к той самой крылатой дурынде, что зависла над островом. Сейчас они немножечко приподнялись над ней. Птеродактиль никак не отреагировал на появление белкуса и продолжал парить. Видимо, в белке и комаре он не видел для себя ни опасность, ни еду. «Удача благоволит храброватым!» — крикнул Чип и спрыгнул с комара. Выставив перед собой заточенную ложку, он летел прямо к птеродактилю в темечко и побельчачий верещал. Очень храбро и грозно, но все же верещал, такова уж особенность строения речевого аппарата белкусов. Хотя как-то ведь у него получалось граулить, верно, и почему бы не сделать это сейчас? Вроде как ситуация располагает к подобного рода МММ. Ладно, не суть, усилий, Хайзе, усилий я ей, вот ведь придурок. Ну и что мне теперь с ним делать? Влил в него залпом столько, сколько белкус смог бы выдержать без ущерба для здоровья, и еще примерно столько же в его чудо-оружие. Для обычной мельхиоровой ложки это был явный перебор, так что это разовая акция. По ее окончанию она рассыплется в труху, и придется белкусу искать себе новое оружие. Чип-чип-чип, рыжий пушистый снаряд прошил череп ничего не подозревавшего птеродактиля насквозь. Летучий динозавр даже не понял, что произошло, он даже не вскрикнул, лишь напоследок пару раз взмахнул крыльями и начал падать. Его душа тут же шмыгнула в океан, ну а Чип растопырил конечности, будто летягой притормозил падение. Через сотню метров свободного падения его подхватил ездовой комар. «Вот так!» — крикнул Чип. «Да, да, а где-где моя ложка?» «Так, настала пора умерить его пыл. Ты разведчик, а не убиватор. Так что давай действовать по плану. Так, как изначально и договаривались. Прости, Хайзе». Чип тяжко вздохнул и начал снижаться в джунгли. «Ну да ладно, что не делается, все к лучшему. Штурмовой отряд рапторов у меня под контролем уже есть. Теперь еще и авиация будет», — подумал я и вытащил птеродактиля из океана. «Можно было бы передать его под контроль белкуса, да только последствия могу быть самыми непредсказуемыми. Так что хрен ему. Что ж, разведка продолжается, ну а у меня на повестке сейчас море, солнце и песчаный пляж. Когда еще получится в следующий раз отдохнуть вот так? В Арапахе хоть и жарко, но жара это пустынная, сухая, злая, а бассейн вообще ни разу не море. Да и потом, сейчас я совсем пропаду во всех этих делах и хлопотах, да плюс дорога, так что в России окажусь уже в начале осени, а в Коломне моря нет. Ока есть, но, опять-таки, осенью в нее не полезешь. Так что из водных развлекух остается аквапарк, в который я как-то брезгую лезть. Свой бассейн в Коломне организовать, что ли? Ну а пока вперед, заряжаться позитивом. Я скинул с себя одежду и побежал в воду. Через 20 метров глубина была всего лишь по пояс, и ни одного камушка в воде, сплошь чистый песочек. Ни камушка, ни коралла, ни медузы. Как же, мать его, приятно, как же хорошо. Что самое интересное, рыб тоже нет, и вообще, в воде ничего не чувствуется. Как будто вода мертвая, или кто-то всю живность в ней подъел. Может, здесь водится какая-нибудь суперакула? Особого беспокойства это во мне не вызвало. Если на меня в воде захочет кто-нибудь напасть, я только обрадуюсь. Водных душ у меня маловато, пополнить коллекцию лишним не будет. Вижу объекта, рапортовал мне Чип. Комариный всадник вылетел на небольшую поляну. Прямо посередине ее послась группа трехрогих динозавров с шипастым хвостом и роговыми наростами а-ля поднятый воротник. Красавчик, ищи дальше, продолжая облет, сказал я Чипу, а сам направил на поляну рапторов. Птеродактиля задействовать не стал. Птеродактилю потом найдется достойное применение, А вот эти рогатые туши ему все крылья за раз пообломают, а второго такого у меня пока нет. Что, кстати, довольно странно. Понял-принял, Белкус полетел дальше. Да, пока что все действо тянулось как резина, однако доля моих динозавров будет расти, и вскоре кровавая жатва начнется повсеместно, в каждом уголке острова, а там и до гиганта доберемся. Ну ладно, ценные указания раздал, теперь пора купаться. Души трехрогих одна за другой залетали в мой океан, а я плыл себе на спине, щурился от солнца и улыбался. Не знаю, как именно Жихарев представляет себе мои секреты рода, но уж явно не так. Думает там, поди, что я тут превозмогаю, страдаю, борюсь и ношусь по всему острову, жопа в мыле. Наивный, бинго. Белкус врубил трансляцию с берега ручья. И правда бинго. Динозавры всех мастей стянулись сюда со всего острова на водопой. И такие динозавры, и сякие, и даже что-то типа молодого тираннозавра. Хищник тихонечко локал воду бок о бок со своей добычей, вел себя скромно и не огрызался. Водное перемирие, по всей видимости. Не знал, что рептилии заморачиваются на соблюдение каких-то правил. Взять хотя бы тех же крокодилов. Им газель на водопое захавать, милое дело. Эх, не хотелось бы, конечно, нарушать эту идиллию, но придется. Приказы уже отданы. На помощь уже слегка потрепанной стаи рапторов я призвал трехрогих. Им, конечно, до ручья еще добежать надо будет, стая ближе. Но зато когда они добежали, стадо трехрогих врезалось в толпу с изяществом потерявшего контроль большегруза, а потом начало месить все вокруг себя. Стайка рапторов плотно взялась за тираннозавра, а птеродактиль тем временем настигал тех, кто собирался убежать. «Сорян, ребята, но мне нужны все. Вы сами-то вообще видели ту здоровенную ублюдину, которая у вас на острове тусуется? Хотя нет, глядя на то, с какой скоростью пополняется океан новыми душами, я понял, что с тем переростком получится справиться даже текущими силами. Очень на это надеюсь, а иначе придется мне играть в анатомический парк развлечений». То есть тенями забираться монстру внутрь и бродить по телу в поисках сердца. До мозга там вообще без шансов добраться, мне кажется. Да и не хотелось бы, по правде говоря. Лучше уж по выходу из разлома я буду отмываться от морской соли, чем от кровищи. Мысленно подсчитывая новые души, я поплыл к берегу. Для первого заплыва мне достаточно, теперь можно и позагорать. Еще нашел, попрыгули малявышные, на другой стороне острова. Там, где берег был скалистым и не таким привлекательным с точки зрения пляжного отдыха, миниатюрные динозаврики скакали по камням и охотились на крабов. Внешне они выглядели, как помесь ящерицы и чайки, только без крыльев, а размером были с домашнюю кошку. И было их до хрена. Подсчитать даже не возьмусь, но ими был усеян весь берег, и речь явно шла о четырехзначном числе. «Можно?» — с тоской в голосе спросил Чип. «Ну, позизя, и кой черт меня дернул напитать белкуса в первый раз? Ах, ну да, храмовая псина. И теперь он у меня, походу, как наркоман стал, крепко подсел на махач под бустом охотника. Хотя, не мне его осуждать, ты же без ложки», — попытался я вразумить Чипа, но тому было плевать. «Ничего-ничего, хайзе, руками порывать стану». «Ладно», — вздохнул я. «Хрен с тобой, можно, ништяк», — обрадовался мелкий. Будто рок-звезда в полный зал, Чип спрыгнул с комара прямо в толпу динозавриков, заверещал и тут же свернул шею первому попавшемуся. Что характерно, вместо того, чтобы задавить пушистого психа числом, динозавры бросились в рассыпную. Когда счет дошел до пары десятков, я призвал эти мелкие души, сформировал из них отряд и отправил верхом на птеродактиле через весь остров Чипу на подмогу. Пускай куражится. Не то чтобы мелкий не справлялся. Просто такими темпами он сам сдохнет от усталости раньше, чем зачистить хотя бы десятую часть пляжа. Ну а я тем временем добрался до берега. Выбрал на пляже местечко неподалеку от окна разлома. Вместо подушки подложил под голову скомканные вещи и растянулся звездой. Солнышко пригревало. Убаюкивал мерный шелест волн. А где-то там, на острове, тем временем вовсю набирала обороты кровавая баня. Если бы у меня на океане стоял счетчик душ, то он бы сейчас крутился, как сумасшедший. Спустя полчаса закончилось месиво у водопоя. Я еще пару раз искупнулся, подзакусил шоколадными батончиками, запив водой. Спустя пару часов Чип сообщил о том, что зачистил пляж, и ему теперь надо искупнуться. Дескать, так и так, шерсть свалялась из-за липкой крови. Стычки временно прекратились, контролировать поставки новобранцев стало не нужно, и я стал медленно проваливаться в сон. Уверен, я бы так и уснул, если бы на меня внезапно не упала тень. Облако, хммм, что-то я облаков не видел от горизонта и до горизонта. Не могли же они так быстро набежать, верно, не могли, да и запах. Я открыл глаза и, ох ты ж, ёб твою. Прямо надо мной склонилась огромная хищная морда. Монстр был похож на тираннозавра, только чуть меньшего размера и кофейного оттенка шкуры. А еще он почему-то не нападал. Просто склонился надо мной и поигрывал ноздрями. Как будто бы принюхивался. Как он вообще ко мне подкрался? От него же должна земля вздрагивать. Слишком уж глубоко размышлять над его мотивами мне было некогда. Ни к чему оно. Поэтому моя первая реакция была простой и понятной. Я наспех влил в руку все техники подряд и шарахнул динозавру в рожу то ли фаерболом, то ли сосулькой, а то ли сгустком тьмы. На самом деле там было всего понемногу. Динозавр оказался не промах. Он мгновенно отдернул зубастую морду и ушел из-под удара. Я тут же вскочил на ноги и уже собирался ринуться в новую атаку, но тут застыл как вкопанный. Меня искренне и до глубины души поразила реакция динозавра. Отскочив назад, он споткнулся о собственный хвост, заковырился в ногах и смачно так, с чувством прошипел: «Сука, ты что, говорящий то ли?» Восклицательные и вопросительные знаки, невольно вырвалось у меня. «Ёпть колотить!» Вместо ответа динозавр сел на жопу. «Ужель ты русич буде?» Восклицательные и вопросительные знаки. Зачистка острова подходила к концу. Еще немного и чип, добровольно взявший на себя обязанности главнокомандующего, во главе пестрого войска пойдет на штурм мегамонстра. Солнце начало катиться к закату, на горизонте взошла луна. Я сидел на песке рядом с Яриком, Ярозавром Добротопсовичем, если быть точнее, и слушал его печальную историю. Со стороны это, должно быть, смотрелось комично, поскольку росту в Яшире было 1,06 м сидя, и масса, на вид 5 тонн, не меньше. Однако, несмотря на свои размеры, ящер не задавался, да и вообще, был безумно рад общению. «Николе, слышишь?» Восклицательные и вопросительные знаки. Иногда Ярик срывался на крик. «Николе, ящеры не шли супротив русов, а русы противу ящеров. Ящеры. Именно так и никак иначе». Слово «динозавр» Ярик воспринимал как личное оскорбление. Динозавры для него, разумного, были все равно, что для меня обезьяны. И ненавидел их Ярик точно так же, как я ненавижу этих ублюдочных приматов. В этой нашей ненависти было очень много общего. А не понял я пока что лишь одного, да и не пойму уже, наверное, никогда. Был он родом из моей реальности, той, что по ту сторону разлома, или же из другой, но очень-очень похожей. Просто по моим прикидкам речь в рассказе Ярика шла о тех временах, которые не сохранились в летописях, потому что ни летописей тогда еще не было, ни букв, из которых эти летописи можно было бы составить. К тому же ящер очень отставал технически и не понимал львиную долю моих слов. Плюс ко всему не догонял концепцию фамилий. А при упоминании моей так вообще попытался харкнуть мне в рожу, пришлось объяснять потом, что я не имею никакого отношения к Чернобогу и ни в каких культах не состою. Яки братья мы с русами живяхом, и помогахом взаимно во всем, и в мрачный час, и в праздный, и богов единых почитахом. Перуна, Дашбога, Харса, Макаш, Дараптарилу еще, вещал ящер, активно жестикулируя непропорционально маленькими ручками. «Понятно», кивнул я, «а сюда-то тебя как занесло, добрый молодец, так вот слушай». Ярик оказался не простых кровей, а княжеских. «Смотрю, мне вообще на иномирных аристократов везет, сначала вот Риэль подвернулась, а теперь еще и этот высокородный ящер. Опять-таки розово-волосые гоблины в океане у меня сидят не абы какие, а целый вождь со жрецом. Ну и вот, князь ящеров в те времена князю русов братом названным приходился, и жили они в мире и благоденствии. И было у Добротопса мудрого два сына, Ярозавр и Володядок. Ярозавр, стало быть, умничка и молодец, а вот Володядок паскуда. Володька душею своей черною дурной замышляши из веки, с горечью рассказывал Ярик о родном брате. На восток глядеши, гнида такая, да выродков косоглазых с миром и дарами ездиши, дескать, торговый путь налаживайте. Раз съездиши, два съездиши, а опосля драконицу усатую себе в супружество привезе. Ярик нервно шлепнул хвостом и смачно сплюнул на песок, а как, не сдержался я, чем дальше, тем чудесатей. А то ж, вряд ли Ярозавр понял, чему я удивляюсь, но все равно согласился и мотнул своей гигантской башкой. С ним и я, и отец Говорихом, мол, не возжелай дурной творите на Русичей, пониже братья суть нам, не внемли льстивым речам супостатов желтожопых, не там наша семья, а здесь, а он, по ялику я здесь, как сам разумеешь». Ящер шмыгнул носом, не уразумел, за время беседы с Яриком меня самого начало сносить в архаизмы, не уразумел, подтвердил ящер, и крамолу лютую задумал супротив своих же, сговорив сиска со глазами и драконами ихними, и сам вражину на порог попустиши, за ярлык на княжение. Ящер, погрузившись в воспоминания, замолчал, а я его и не тревожил, и так понятно, что тяжко ему вспоминать. А мене братец, в разлом вверже с этими динозаврами, с отвращением выплюнул ящер. Беда, а протянул я, и как давно это было. Идем, поднялся Ярик, покажу. Хайзе, чисто-чисто, влез мне в голову Белкус, тут злое зубастое жило, не живет больше, ах-ха-ха-ха-ха, а потом кинул мне мысли форму. Динозавры толпой ворвались в пещеру и кто во что гораст начали рвать на части монстра, отдаленно похожего на Ярика, вот только большого, больше раза в два. Отлично, сказал я, раз все зачистили, идите к гигантскому динозавру, как возьмете его в кольцо, маяк не мне. Да, Хайзе. Идти оказалось недалеко. Пещера, похожая на ту, что показал мне чип, находилась буквально в паре сотен метров. Внутри оказалось на удивление чисто, похоже, Ярик следил за порядком. Но самое невероятное заключалось не в этом. Одну из стен занимал механизм, состоявший из зубчатых колес разного диаметра, на которых были выбиты разные символы. И почти все из камня, а некоторые детали из золота. В общем, Ярик объяснил мне, что это такое. Отверстие в скале было связано с морем, и вода в нем поднималась и опускалась. Поднялась, опустилась, и поплавок повернул младшее зубчатое колесо на одно деление. Значит, прошел один день. Только у этого колеса было 9 делений, а не 7, как я ожидал. Следующие два колеса имели 41 деление и снова 9. Как объяснил Ярик, день месяца и месяц. Причем, судя по сложному приводу, дни в году это устройство считало точно, без погрешностей, ну и года. Обозначений я не понимал, и мы потратили минут 20, чтобы разобраться в показаниях на календаре. И получилось у меня такое число, что я сам себе не поверил. Около 1000 лет. Да мы с Яриком почти ровесники, получается. Ярозавр тем временем распинался о подлости и коварстве своего брата, а я задумался, а как же теперь он? Это мне что же его теперь, тоже под нож пускать, как неразумных динозавров? И вот тут мне в голову шибанула идея на миллион. Слышь, Ярик, Ась, а ты не одаренный случаем? Чего? Вместо затылка ящер почесал могучий чешуйчатый грудак. Колдовать умеешь? А, догнал он. Узри, чего могу. С тем ящер взмахнул своей недолапкой, и у его ног песок закрутился водоворотом. Маг земли, стало быть. Причем нехилый, раз повелевает песком. Песок, не почва и не камень. В песке чего только нет. И минералы, и слюда, и известняк, и ракушки, и крошево костей. А с металлом умеешь управляться, а то, круголит кто делати, 4 лета думати, и сделати. Я оглянулся внутрь пещеры. До меня дошло, что ни на одной детали механизма не было следов механической обработки. Чего? Вот этот ящер, получается, со скуки, а иначе не объяснишь, используя одну только магию, за 4 года придумал и собрал механический таймер, рассчитанный на 1000 лет непрерывной работы. Кодекс, миленький, ты тут, скажи, пожалуйста, это ты так толсто намекнул, что я на правильном пути, да, а не хотел бы ты, Ярик, вернуться, спросил я, куда, на Русь-матушку, ящер махнул лапкой и песок прекратил хороводить, куда мне, я 1000 лет как помирати, без кристалла только выйти и в 3 дня помру, ах вот оно что. Ящер пережил свой возраст, давным-давно должен был умереть от старости, но разлом поддерживает в нем жизнь. Черт возьми, а он прав, вне разлома он точно не жилец. А если я предложу тебе другой вариант, начал я, так получилось, что я владею магией души. Выйти из разлома ты не можешь, но я могу вынести твою душу. Не хотел бы ты еще разок послужить князю русов? Очень достойный мужчина, храбрый, честный, сильный и умом не обделен. Когда надо милостивый, а когда надо сама смерть во плоти. Как батька мой, по харе динозавра прокатилась скупая мужская слеза. Наверняка похож, поддакнул я. Хайзе, все готово. Начинайте, скомандовал я и отдал мысленный приказ сразу всему своему войску. А ярозавр тем временем чутко поразмышлял спокойно, не спеша поднялся на ноги, кивнул и рявкнул. Готов, есмь, Артемий, в служении стати князю вашему. клянусь богами, не посрамите чести рода своего и племени, споведай мне, что соделать и должно». «Какое похвальное рвение», — подумал я, а вслух ответил, «от тебя требуется лишь согласие». «На что согласие?» — насторожился Яшер. «Сейчас я убью тебя своей рукой», — сказал я, «быстро и безболезненно, твоя душа не отлетит, а привяжется ко мне, затем в нужный час я призову ее и попрошу вселиться в меч, да не в обычную железку, Ярик, а в такой, каких еще свет не видывал. Тот меч я подарю князю, и будете вы вместе совершать великие дела». «Ну, я чуть замялся, не уверен, что император сейчас вершит великие дела направо и налево, в мире все относительно спокойно, внутри страны тоже». «Ну», — продолжил я, — «уж мир точно повидаешь». «Ну что, Ярик, согласен». «Муэй-уэй-уэй-уэй», — раздался протяжный вопль со стороны джунглей. «Где-то там моя армия динозавров пошла в атаку на гиганта». Чип запустил прямую трансляцию, Биг Босс смекнул, что дело пахнет звездюлями, а потому начал топать и махать хвостом. Каждый его маневр заставлял моих зубастых воинов разбегаться, но большие размеры – это еще и медлительность. Наказать шустрых обидчиков у большого динозавра не получалось. Все-таки мы поперли вперед не без стратегии. Пока всякая травоядная шушара отвлекала внимание, хищники пытались перегрызть гиганту голеностоп. Боюсь представить, что будет, когда эта махина свалится. Как бы землетрясение ни случилось, новая жизнь на страже Руси, у Ярозавра было достаточно времени на подумать. «Я согласен». С тем могучий ящер склонил передо мной голову, подставил шею и сказал: «Руби». Глава 6. Малинник. «Руби», — молвил Ярозавр, склонив голову. «Так, погоди», — опешил я от такого. «Ты точно понимаешь, на что подписываешься?» Ярик вздохнул и сел снова на хвост. «Ас следих за тобою, Артем, и затем, ежетвориши, и токма что слышах рык гиганта, ты зде еси, дабы вычистить разлом, и сотвориши така, за не должен еси, дни мои така или инако сочтены, 1000 лет проводих бесславно, да и то, как о доле мя, брат мой, великим деянием не нареку, многожды вопрошах себе, зачем мне жити, впадахом в спячку, дабы пробудитеся десятилетия спустя, но нечто не дадеши мне издохнути, и вот являешься ты, и предлагаешь мне новую жизнь, вижу в тебе силу великую и разумею, яко мог бы убить имя, но вместо сего предлагаешь и договор, ответствуй мне, Артемис, чего для тебе дарите вашему великому князю таковой меч, какобы не створите его для себе, раз можешь и, почему хочу подарить императору, а не оставить себе, переспросил я. Ну так слушай теперь мою историю. И я рассказал ему, может, даже чуть лишку, а впрочем, это и не важно, потому как, оказавшись в моем океане, остальное про меня он и так узнает. Рассказал историю своего рождения и про приемную мать, и как не сумел ее спасти и как успел, сумел помочь инферняшкам, пусть и не всем. Меч, который я хочу подарить императору, плата за пребывание инфернов в нашем мире, Ярик, за то, чтобы относились к ним, как к равным, а не как к скоту на убой. А почему занимаюсь этим? Я пожал плечами. Да потому что могу. Речь достойная не отрока, но мужа, кивнул Ярик, еже и требовавшися доказати. Пойду с тобою, великий воине, по воле своей, и буду со славою служить и тебе или тому, на кого укажешь и. Да будет так. Я встал в полный рост и поудобнее взял в руку меч. Да будет така, повторил за мной Ярик, склоняя шею. Я напитал меч силой так, что он начал светиться, и себя заодно. Один взмах, один удар, и душа Ярика скользнула в океан. Хаэма тут все куда эпичнее, чем я себе представлял. И да, ты не обманул, почувствовать боль я не успел. Маленький приятный побочный эффект от общения напрямую с душой, отсутствие языкового барьера. Наконец-то не придется ломать себе голову, что же имел в виду ящер. Располагайся, но глубоко не суйся, там такие монстры обитают, что тебе и не снилось. Познакомься с Лавой, Виверной, она расскажет тебе, что и как. А мне между тем было чем заняться. Для начала я обследовал пещеру и нашел кристалл. Ушлый ящер устроил себе лежанку прямо рядом с ним. Вот чем объясняется его долголетие. Кристалл давал силы Ярику, а Ярик охранял кристалл. Разбивать я его не стал, сделаю это перед выходом. А то ведь Жихарев смекнет, что к чему, и сразу же пошлет внутрь ребят, чтобы те начали выхлопывать лут. Мой лут, ай, сука, последний раз на такое подписываюсь. И ведь даже сувенир не унести, договор дороже денег. Дурацкие правила. Древние инстинкты охотника твердили, что кто добыл, тому добыча и принадлежит. Егеря, скорее всего, максимум шкуры возьмут, ну может кости еще. Я бы вынес половину острова, вплоть до некоторых камней, еще бы и на соседние острова сплавал. И уж точно не оставил бы здесь лес. У меня, между прочим, контракты с открытыми объемами на вагонные поставки. Первая проблема – ядра. Время не сказать, чтобы поджимало, но его явно не хватало на то, чтобы обойти весь остров пешком и собрать их с каждого трупа. Это и долго, и геморройно. При этом бросать ядра никак нельзя. Жаба не простит, удушит к чертовой матери, да и нужны они мне. Лут и так принадлежит опорнику, хватит им и этого. Немного подумав, я все же решил пересмотреть свои же слова, сказанные Жихареву, что не стану собирать лут у выхода, и наказал призванной армии динозавров стаскивать в кучу те тела, которые вообще реально тащить, а сам оседлал птеродактиля и полетел лутать гигантов. Сперва я полетел к красно-черному травоядному, которого валили всей толпой. Здесь меня ожидало голубое ядро размером с гусиное яйцо, которое буквально фанило энергией. Даже в руках его держать было непросто, оно так и норовило впитаться. Убрал его поскорее в карман разгрузки. До следующего гиганта я решил прогуляться пешком, благо недалеко и время позволяло. И вот удача. В пещере с ящером, похожим на тираннозавра, я нашел второе голубое ядро, поменьше размером, с крупное куриное яйцо, но тем не менее. Правда, чуть не задохнулся от вони. Хозяин этой пещеры, похоже, предпочитал жить, окружая себя едой, а вот прибираться не любил. «Хайзе», — доложился Чип, — «первую партию притащили». «Скоро буду», — ответил я, вздохнул, сел на птеродактиля и полетел собирать ядра. Трупами был усеян весь пляж. Маленькие трупы, большие трупы, трупы средних размеров. Соответственно, ядер тоже было до хрена. В какой-то момент карманы разгрузки оказались переполненными, и пришлось сделать из футболки котомку, завязав рукава и горловину. Надо взять за правило брать с собой рюкзак, ведь, казалось бы, элементарная вещь, а сколько пользы. Но нет, я вечно прусь в разлом только что не в одних трусах, а потом не знаю, как добычу вытаскивать. В прошлой жизни такой проблемы в принципе не стояло, потому что такой ерундой, как сбор добычи, я лично не занимался. У меня, как и у любого другого охотника, были люди, для которых это была основная задача. И первые шаги в этом направлении уже сделаны, хоть этот отряд пока что временный, и даже подчиняется не мне. Но в моем случае, когда главное не добыча, а сами разломы, это приемлемое решение. Пока что, Чип тоже не остался без своей доли. Я ведь уже решил, что попытаюсь раскачать его до магистра. Решил, ну так вперед, значит, ешь. Приказал я и передал белку с угорсточку самых крохотных красных ядер. У-у-у, намана. Чип бросился исполнять приказ. Затрепал все так быстро, что я и глазом моргнуть не успел, а потом начал кочевряжиться, напрягать и щупать бицуху. Ешь еще, насыпал ему вторую порцию. Намана, без былого энтузиазма, но все-таки Чип продолжил есть. А вот на третьей уже заныл. Начал говорить, мол, не хочу, куда мне столько, я ж не ты, Хайзе, не надо, бла-бла-бла. Пожалуй, на первый раз и хватит, согласился я, а то еще изжога будет, и вообще, неизвестно, как организм на ядрышки отреагирует. Белкусы знают про мозговые орешки, Хайзе, поделился Чип, но они только для императора, жрецов и главнокомандующих. Простые белкусы не смеют их брать себе, если кто узнает, накажут. Ха, понятно, как однако они и устроились. Сами в разломы не бегают, а прокачиваются. Да-да, Хайзе, хитрожопые, да, судя по твоей хитрожопости, Чип, ты определенно должен был стать императором, не меньше. А сейчас иди и покажи мелким динозаврикам, как доставать и промывать ядрышки. Я уже заколебался собирать урожай, поэтому призвал десяток мелких тварюшек, им в подкрепление несколько покрупнее, но с челюстями, как у бульдога. Всем им дал простую задачу – вскрывать черепушки и доставать оттуда ядра, а сам пошел за последними гигантами, которых не смогли приволочь мои динозавры, те самые, с воротниками. Только спустя несколько часов, когда я уже начал присматриваться к некоторым ящерам с вполне гастрономическими мыслями, сбор ядер наконец закончился. Разгрузка переполнена, мешок футболку еле завязал, чтобы ядра глаза не мозолили. Последние кристаллы, которые уже никуда не помещались, просто съел, чтобы восполнить расход на призыв динозавров. Ну хорошо, прилично съел, да и коты. Просто девать уже было некуда, но не оставлять же, то густо, то пусто, то истощен так, что валяюсь на парковке возле Пончиковой, а то чуть не лопаюсь от энергии, как тот гигантский комар от крови. Ладно, финальный штрих и на выход. Заскочил в пещеру, напитал кулак и со всей силы жахнул по кристаллу. Выплеск энергии случился такой, что даже в глазах ненадолго поплыло. Все же очень старый разлом, очень старый, просто пропитанный энергией. Эх, а какая здесь древесина должна быть, да даже песок с пляжа, тьфу. Но если не считать проплывший мимо меня лут, сходил я в разлом очень даже неплохо. Пара голубых ядер, пара десятков желтых, сотни полторы оранжевых, а красные и белые и вовсе можно на вес отмерять. Норматив закрыть совсем немного осталось, да еще и энергией переполнен. Хоть прямо сейчас печать ставь, все бы ничего, мне бы сейчас только пожрать и бабу, а лучше сперва бабу, а потом уже пожрать. Нет, конечно, сталагмиты эрекции я не околачивал, но все мысли от избытка энергии резко потекли в сторону прекрасных дам. Как-то вдруг невзначай вспомнилось, что дома меня ждут аж 5 инферних. Вспомнились их игрища в бассейне, и голые Иси Смиси в купе поезда Нью-Йорк, Арапаха Сити, и Изиль и Габи. Даже Линда и Мия на задворках сознания всплыли, но эти мысли я сразу прогнал. Черт, живу в Малиннике. Куда ни глянь, сплошь роскошные девки, фигуристые такие. Ладно, в путь. Жихарев наверняка уже спалил изменения в разломе и готовит бригаду. А может и уже зашли, и теперь ищут меня. Так что не буду заставлять себя ждать. Но перед тем, как покинуть пещеру Ярика, я сделал еще одну вещь. Утащил останки ящера поглубже, к кристаллу. Хватит сборщикам и тех туш динозавров, что сложены на пляже, ни к чему им беспокоить последнее пристанище древнего воина. Думаю, это правильно. Уже уходя, я решил зачем-то напоследок осмотреть тело ящера астральным зрением, и чуть на задницу не сел. В груди, рядом с сердцем, я обнаружил ядро, не то ядрышко, мозговой орешек, как назвал его чип, который образуется из разломной энергии у разных разломных тварей, и никогда, у представителей высших рас, а ядро, твердое ядро, которое бывает только у истинных магов Земли. Черт, если бы ярозавр родился в другом месте, его, вполне возможно, заметил бы орден архитекторов, и его жизнь сложилась бы совсем иначе. Ядро я забрал с собой. Оно отличалось от ядрышек твари, как минимум тем, что фанило не разломной энергией, а чистейшей духовной, как тот алтарь в храме. Теоретически, его, наверное, можно усвоить, но сама эта мысль показалась мне кощунственной. Если когда-нибудь и применю его для чего-то, это будет что-то по-настоящему значимое, достойное памяти старого воина. Уходя, я обрушил дальнюю часть пещеры. В Арапаха-Сити была глубокая ночь, самый темный час, когда видно не только отдельно взятые звезды, но и Млечный Путь от горизонта до горизонта. Еще чуть-чуть и начнет светлеть. По-хорошему, спать бы в такое время, а нет, не спал Евгений Евгеньевич. Бдел. И не только он, а добрая половина компании стянулась к разлому. Ждали меня с траурными лицами. Почему с траурными? А вот поди знай. Может быть, все одновременно моргнули и не заметили изменения в интенсивности свечения разлома? Может быть, голубой разлом не сильно-то поменял эту самую интенсивность? А может быть, что вместо меня ждали героического калеку без рук, ног и воли жить дальше? Короче, не знаю, кого они там ждали, а появился я, чистый, веселый, с чипом на плече, в разгрузке с разбухшими карманами на голое тело и мешком ядер, привязанным к палке через плечо. Отдохнувший и обгоревший к чертовой матери, нос и щеки покраснели и не шелушились лишь благодаря печати регенерации.